воскресенье. Утром Коротков, надев костюм вместо вчерашних джинсов и придав лицу выражение деловитой собранности, сел в машину к Володе и поехал решать вопросы. Настя же, одевшись попроще, как для неспешной прогулки, покинула гостиницу через полчаса после Юрия, прошла два перекрестка и свернула в переулок, где еще вчера Егоров оставил для нее машину. В гостинице за ними, конечно же, наблюдали, это понятно. А вот за ее пределами крайне маловероятно. Наружное наблюдение — штука дорогая, если осуществляется профессионалами. А если лохами, то Настя и Коротков заметили бы их в первый же день. Сев за руль старенькой машины Егорова, она порадовалась, все было знакомым и понятным, потому что навыки вождения Настя Каменская получала много лет назад на автомобилях как раз этого поколения. Дорогу до психоневрологического интерната она помнила хорошо и преодолела уверенно, не заглядывая в карту на каждой развилке. Той медсестры, с которой Настя разговаривала в первый приезд, не было, сегодня не ее дежурство, но ведь если Дмитрий Голиков прожил в интернате много лет, то его коробочку с сокровищами наверняка видели все сестры, и не по одному разу. Медсестра средних лет, похожая на сдобную булочку, сразу поняла, о чем ее спрашивают. «Конечно, я помню», — закивала она. «А что случилось?» Настя достала фотографию, показала женщине. «Ой, так это же Дима наш», — заверещала медсестра. «Какой молоденький! Это сколько же ему здесь лет?» 18. «И вот этого я помню». Она ткнула пальцем в Ворожца, который на снимке стоял в центре группы, обнимая одной рукой Голикова, другую девушку, которую предположительно звали Юлей. «Только постаревший, само собой. Он к Диме нашему приезжал как раз в мою смену. Все расспрашивал о нем, как он, да что, как чувствует себя, что говорит. Потом в комнату к нему прошел, посидел с ним немножко». Вышел расстроенный такой. Ничего, говорит, Дима не помнит и меня не узнает. — Он всего один раз приезжал? — спросила Настя. — В мою смену один раз, это точно. Но мы же работаем сутки через трое. Может, другие девочки его видели? — Ладно, захочет Егоров, сам приедет и с медсестрами из каждой смены поговорит. Времени и так в обрез. Настя попросила посмотреть повнимательнее на изображенную на снимке девушку. «Обратите внимание на заколки. Они похожи на ту, которая была у Голикова». Медсестра долго щурилась, то отставляя руку с фотографией подальше, то приближала к глазам, потом не выдержала и, сконфуженно улыбнувшись, достала из кармана очки. «Никак не привыкну», — вздохнула она. «Все кажется, что очки для чтения — признак старости. Говорят же, возрастная дальнозоркость. Ужасное слово какое — возрастная, особенно для нас, женщин». Она подняла глаза на Настю. «А вы пользуетесь очками?» «Конечно», — рассмеялась Настя. «Давно уже. Постоянно ношу с собой». Она открыла сумку и показала медсестре очечник. Та снова вздохнула, не то с пониманием, не то с облегчением, и принялась рассматривать фотографию. «Вроде такая же», — неуверенно произнесла она. «У Димы была черная, пластмассовая, с большим красным цветком, а здесь цвет не разберешь. Но в целом по виду похоже?» «Похоже, очень похоже. А что случилось-то?» Повторила она свой вопрос, ответа на который так и не получила. Зато получила конверт, после чего перестала проявлять любопытство. Однако напоследок все-таки добавила: «Я должна буду сообщить дежурному врачу о нашем разговоре. У нас с этим строго, знаете ли». «Конечно», — улыбнулась Настя, — «сообщить. Никаких секретов у меня нет». Похоже, вчерашние соображения нашли свое подтверждение. Дмитрий Голиков хранил заколку Юли, девушки своего друга. Ну и что? Юля — красавица. Наверняка в нее были влюблены все четверо. Нет, тут что-то еще. Что-то такое, что ей Насте в голову пока не пришло.